«Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужеством полны. В строю стоят советские танкисты, своей великой родины сыны. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет. Т-55, свежеокрашенные, но с выщербинами на броне, шли и шли стройными рядами по Красной площади. Стабилизаторы пушек были включены, и стволы были направлены строго вперед, несмотря на покачивание грозных машин. Не знаю, кто режиссировал парад Победы, но было задумано все очень здорово. Ничуть не хуже, чем на 1 мая здесь же с жутко устаревшей техникой. Отличные танки к параду специально не готовили. На торжественное прохождение пришли только участвовавшие в первых действиях машины. Нет, знамена поверженных врагов к подножью мавзолея, на трибуне которого я стоял, никто не бросал. Не было у нас больше врагов. Поочередно шла техника и стройные ряды воинов в парадной форме. Я держал ладонь у виска, отдавая честь героям Великой освободительной войны. А они? Они отдавали честь не мне, а отцу. Каждое подразделение останавливалось строго напротив могилы Иосифа Виссарионовича Сталина и замирало ровно на 60 секунд, склонив свое знамя к мраморной плите. Только после этой минуты памяти и почтения войска двигались дальше. Дивизион реактивной артиллерии БМ-21 «Град». Уралы тоже были несколько обшарпанные, некоторые с вмятинами на кабинах. Но вот воины в них были бравые. Все автомобили как один замерли и опустили поднятые до этого пакеты направляющих. Через минуту, все в том же, в ровном строю, машины двинулись к выходу с площади. А на смену им появилась колонна пограничников в фуражках с зелеными околышками. Это они на некоторых участках фронта сдержали первый, самый тяжелый удар противника. Затем пара тяжелых ударных вертолетов Ми-4 с подвешенными на пилонах контейнерами смертоносных «Нурсов», расшвыривая несущими винтами потоки воздуха вместе с редким снегом во все стороны, сели в центре Красной площади. Из них выскочили несколько десантников. Пригибаясь под ураганным ветром, отбежали на пару десятков метров и, развернув красное полотнище, четко печатая шаг, подошли к могильной плите. Знамя ВДВ к могиле моего отца склонил герой Советского Союза генерал-лейтенант Василий Маргелов. Он лично высаживался со своими доблестными воинами в Иране. Под его непосредственным руководством брали Оттаву и Тегеран. Вертолеты взлетели, а по площади ровными рядами маршировала в лихо заломленных кубанках с красным верхом, положив руки на АК-104, элита советской армии, воздушно-десантные войска. Строй остановился, дождался, когда во главе встанут знаменосцы, и двинулся дальше. А на площадь уже въезжали, гремя гусеницами, знаменитые «Шилки». Боевые машины ПВО, застыв строго напротив могильной плиты, синхронно опустили свои счетверенные 23-миллиметровые скорострельные пушки. Ровно через минуту лязг гусениц возобновился. По Красной площади шли, сменяя друг друга, сводные полки фронтов и боевая техника, мобильные радиолокаторы на кразах и самоходные артиллерийские системы. От относительно легких плавающих 2С1 «Гвоздик» со 122-миллиметровыми стволами до мощных 2С3 «Акаций» и дальнобойных 2С5 «Гиацинтов» С. Вслед за БМП и БТР мотострелков проплыли тяжелые пусковые установки с термитами береговых противокорабельных ракетных комплексов 4К-51 «Рубеж». Прошли моряки в своих черных бушлатах и летчики в синих шинелях. А затем низко, казалось, сейчас заденут рубиновые звезды на башнях Кремля, промчались своими горбатыми силуэтами штурмовики Ил-10. Гул самолетных винтов прокатился по главной площади страны и исчез. Также неожиданно эти бронированные машины поля боя наносили свои стремительные удары по противнику и улетали, не имея собственных потерь. Истребителей противника в небе они не боялись, защищенные своими пушками впереди и крупнокалиберными пулеметами сзади. Впрочем, без прикрытия Яков на фронте они не работали, а лучшего истребителя, чем Як-3, на сегодня в мире не было. Сейчас эти маленькие, но грозные пушечные самолеты пролетели над Москвой тремя колоннами. Все жители нашей столицы наверняка смотрели в этот момент в холодное декабрьское небо и любовались на пролет лучших асов планеты. В воздухе были только герои Советского Союза. Впереди центральной колонны летела пара Рычагов-Покрышкин. Конечно, самих пилотов не было видно, но Левитан объявил своим знаменитым на весь мир голосом, кто возглавляет истребительный строй. Многочисленные кино и телекамеры снимали все это грандиозное действо. Я стоял, задрав голову, на трибуне Мавзолея между маршалом Берией и генералом армии Синельниковым. Егор возвышался надо мной, как пожарная каланча. В груди было очень горячее чувство. Мы победили. Годы работы не прошли даром. Вся страна, каждый советский человек вложили свой труд, а многие – саму жизнь в эту победу. За истребителями в московском небе пролетели двухмоторные Ту-10 – универсальная боевая машина. Высотный разведчик и пикирующий бомбардировщик. Машина радиоэлектронной борьбы, глушащая любой вражеский диапазон. А выше в небе уже проплывали огромные четырехмоторные Ту-4 – стратегический бомбардировщик и носитель ядерного оружия. Впрочем, об этом говорить пока еще рано. Этот день, 21 декабря, теперь станет главным праздником страны Советов. День Победы и день рождения великого человека. Прямо напротив мавзолея, на здании ЦУМа, висел огромный портрет отца. Мы очень долго решали эту проблему. Решали на ГКО и в спорах дома. Даже Светлану Синельникову привлекли. Сестренка тоже имеет право голоса в этом вопросе. Все-таки мы нашли правильное решение. На этом самом большом в мире портрете Иосиф Виссарионович Сталин улыбался. Улыбался мне и всему нашему народу. Простота, изящество и, упаси Боже, обвешиваться цацками. Поняла, как нужно влиять на Светку? Галина, соглашаясь, кивнула головой. Она у меня умница. Прекрасно понимает, что ей я такого говорить никогда не буду. Но вот на ус обязательно намотает. Впрочем, вкус у моей жены и так есть. Не зря говорят, что человек редко бывает талантлив в чем-то одном. Платье на официальные приемы Галинка выбирает длинные. Цвета своей одежды очень мягкие. Всегда спрашивает, если мы идем куда-то вместе, в чем я буду, чтобы гармонировало. И как-то умудряется выглядеть на первый взгляд скромно и в то же время по-королевски. Вот откуда это в простой советской девчонке? Откуда свое частенько очень интересное мнение на многое, происходящее сейчас в стране и на всей планете? Похоже, по большей части то, что писалось в том мире о конце 20 и начале 21 века, о времени Второй мировой войны, мягко говоря, не соответствует действительности. Менталитет у народа совершенно другой. Очень резкое разграничение настроений. То ли наша пропаганда так хорошо работает, то ли существующий строй уровня жизни влияет, но патриотизм населения чувствуется приличный. Вот только славили бы меня поменьше, было бы тогда совсем хорошо. «Вася!» Галинка явно хотела спросить что-то такое, на что раньше не решалась. «Васенька, а крестик под одеждой можно носить?» «Вот те раз. Хоть стой, хоть падай. Комсомолка ведь». Или это на нее повлияло мое решение венчать Светку с Егором? Тогда в Елоховском соборе у моей жены в маленьком декольте золотой крестик, накануне присланный патриархом, смотрелся очень естественно. «Галина Викторовна, вам не стыдно? Хотя, с другой стороны, это место...» Я нагло положил ладонь между грудей своей благоверной. «Вы можете украшать как угодно». «Васенька, перестань!» Галинка вцепилась в мою руку, но не отрывала ее от себя, а наоборот прижимала. «Успеем еще!» Она спокойно, нет, с вполне заметным удовольствием наблюдала, как я тщательно исследую ее грудь, но потом все-таки отвела мою ладонь в сторону и спросила. «Вась, ну я серьезно! Так можно крестик открыто носить?» А я и не догадывался раньше, что моя жена верующая. Впрочем, это совершенно не мешает ее любить. В принципе, 10 божьих заповедей – это, с моей точки зрения, просто сконцентрированные этические нормы. Какая разница, как их довели до человека? Лишь бы придерживался. «Конечно, можно, родная. Только чтобы это не выглядело очень демонстративно. В церковь ты тоже будешь ходить?» «Зачем?» – удивилась Галина. «Общаться с ним можно в душе. А грехи отпустить? Ну, у меня для этого муж есть». Она загадочно улыбнулась. «Да и не так уж много я грешу. Вот разве что плотский грех». В подтверждение последнего Галинка прижалась ко мне губами. «Мы целуемся и не хотим отрываться друг от друга. Вроде уже полгода женат, а каждый раз, как впервые. Вот за что мне это счастье?» «Даже спрашивать никого не будем. Так и назовем. Маньчжурская ССР со столицей в Харбине. Будет такая же республика, как и Монголия. В конце концов, сам Харбин построили русские. Это исторически наша территория. Желтороссия. Ляодунский полуостров? А разве Порт-Артур и Дальний не русские города? А американцы хотят Окинаву», сообщил Громыко. «Собираются построить там большую военную базу». «Пусть строят», ответил я, отмечая про себя все-таки явно существующую определенную корреляцию обоих миров. Там штаты тоже имеют базу на этом острове. «Только вот надо проследить, чтобы все материалы везли из Америки, а не грабили японцев. Зря мы, что ли, всюду ставили свои комендатуры». «Будем защищать недавних врагов от своих союзников?» – спросил молчавший до этого маршал Берия. В последнее время он полностью передал мне руководство страной, закопавшись в своих делах по революционным техническим проектам. Хотя номинально оставался председателем ГКО. Даже в МВД руководил первый заместитель министра генерал армии Меркулов. УСИ давно подчинялась напрямую мне. «Обязательно, Лаврентий Палыч. Явная война кончилась, началась другая, не менее сложная. Это просто здорово, что в ней не будет такого количества человеческих жертв. Но тем не менее, это война. Причем в мирное время никогда не прекращающаяся, экономическая. Мы примерно знаем, как пойдет развитие технологического процесса на планете и просто обязаны использовать эти знания в финансовом противостоянии. Наш основной враг – частные финансовые группы во всем мире. Дело в том, что, дойдя до определенного уровня, они начинают влиять не только на внутреннюю политику своих стран, но и на внешнюю. Исходя из этого, наш главный противник – финансисты нашего основного союзника – Штатов. Дальше. Используя геологические карты Земли, полученные из УСИ, мы должны уже сейчас начать скупать территории во всех странах планеты, где есть месторождения полезных ископаемых». «Обижаете, Василий Иосифович?» – вклинился в паузу Зверев. «Вы же сами продиктовали поправку к Конституции, по которой любой советский человек имеет право на имущество за рубежом. Вы даже не представляете, сколько уже у нас землевладельцев в Австралии, Южной Америке и Африке». «Да? Вот это для меня новость. Распоряжение я такое действительно давал. Более того, сам провел конституционную поправку в Верховном Совете. Но то, что земли за границей активно скупаются, мне было неизвестно». «И кто же у нас нынче превратился в мультимиллионеров?» «Никто», усмехнулся министр финансов. «Одновременно с приобретением коммерчески выгодной земли за рубежом наши граждане подписывают документ на передачу своей покупки УСИ. Ведь это Управление стратегических исследований предоставило деньги и указало, какие территории конкретно надо покупать. То есть наши граждане, выбранные по представленным СГБ спискам, де-факто являются управляющими имуществом УСИ. Делаем именно так, как вы, Василий Иосифович, советовали. В 6-м управлении уже давно создан спецотдел по проведению финансовых диверсий на Западе», — включился в разговор Синельников. «Работаем строго по рекомендациям Андрея Андреевича». Очень вежливый и в то же время дружественный кивок Егора Громыка. Молодцы у меня ребята. Всего-то один раз сказал, а все уже делается. А вот мне надо больше внимания уделять работе УСИ. Хотя, с другой стороны, надо признать, что экономику я совсем упустил, зарывшись во внутреннюю и внешнюю политику. Просто у нас сейчас, несмотря на многочисленные стройки, такой огромный профицит бюджета, что в самом розовом сне не приснится. А главное – прекрасный внешнеторговый баланс. Мы избавляемся от излишков нашего оружия и покупаем станки для заводов и мебель для населения. Никак не успевают наши частники заполнить эту рыночную нишу. Продаем высокооктановый бензин и строим новые нефтекомбинаты. Продали лицензии и технологические линии на цветное ламповое телевидение. Теперь Америка и Франция пытаются насытить наш рынок телевизионными приемниками. Но, боюсь, быстро не получится. Ведь они по условиям лицензионного договора обязаны поставлять всего только 50% продукции в Советский Союз по нашим невысоким внутренним ценам. Вся надежда на Федеративную Республику Германию. Зверев на прошлой неделе подписал с ними договор на чуть более жестких условиях. Да Андрей Громыко через пару дней в Токио вылетает с такими же предложениями японцам. Военные производства там все уже остановлены, а работать людям надо. Иначе как Япония будет оплачивать наши поставки продовольствия и сырья? Еще Алексей Косыгин меня вчера удивил. Оказывается, у нас резко возрос спрос на качественные ткани и готовые мужские костюмы. С нижним бельем сами справляемся. По производству женского, оказывается, в мировые лидеры вышли. А все частные предприятия. Ныне Советский Союз – законодатель мод. Да, я и представить себе не мог, что те несколько журналов, переданных сюда Катенькой Викентьевой и Ольгой Шлоссер, произведут такую революцию в этой области. А вот с верхней мужской одеждой у нас проблемы. Британцев загрузить, что ли? Вроде бы они мастера по виду.